Возьми жернова. Это уже Господь говорит вторым стихом, к этой самой девице дочери Вавилона. Возьми жернова и мели муку. Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Вот это и будущее, которое будет, что будет так. И второе, я уже говорю к сегодняшнему дню, если хочешь поменять что-то, то вот сделай вот эти вещи все, открой все. Иначе Господь говорит, тогда я открою, тогда будет поздно. И здесь Господь говорит, дочери Вавилона, возьми жернова. То есть Господь говорит, ты вообще-то сегодня не понимаешь своего состояния. Ты думаешь, что это вот так. Но если по-серьезному, тебе надо молоть. Помните, когда Самсон стал молоть жерновами? Это пример довольно такой серьезный. Это был Назарей Божий от чрева матери. Это был судья Израилев. Он много сделал для своего народа. А после женщина, Далида, остригли его, чем коз головы его сняли. И после этого что было? Назарей Божий молол в жерновах. Что я сегодня этим хочу сказать? Может быть, кому-то надо по его состоянию молоть в жерновах, а не думать о себе очень высоко. Вы меня поняли, что я говорю? Еще дочь Вавилона на уровне сидит, в ее собственных глазах. А Бог смотрит на сердце и говорит, возьми жернова, вот твое место. Вот чем ты должна заниматься на сегодняшний день. Это рабский труд. По сути дела, Самсон был пленником, когда молол в этом доме узников. Возьми жернова, мели муку. Что мели муку? Это рабский, неквалифицированный труд. Вот что ты можешь делать на сегодняшний день. Сними покрывало твое. То есть пока не поздно. Что такое покрывало? Можем покрываться словами красивыми. Можем покрываться даже добрыми делами. Прятать настоящее внутреннее состояние. Вы меня понимаете, что я говорю? Но Господь говорит, прежде всего, перед Богом идет речь. Сними с себя покрывало и скажи мне, кто ты есть на самом деле. Мне. Мы же очень часто даже перед Богом не можем сказать то, что есть на самом деле. Нам перед Богом стыдно признаться, что есть на самом деле. Вот здесь Господь говорит, сними покрывало свое. Я этим не хочу сказать, что если у вас что-то было в жизни, вы должны встать перед всеми и рассказать. Иногда бывает такое, что и не надо. Кому-то можно, всем не надо. Но, тем не менее, кому-то надо. И, может быть, не вслух. Я помню когда-то, я еще здесь был, не помню, я уже здесь был пастором одним, или я в гостях был, как сегодня часто говорят. Один из братьев рвался, поднимал руку, я хочу исповедоваться. Я подошел, не спрашивал, потом перед всеми, что ты хочешь? Он говорит мне, я блудник. Я говорю, где был блуд? Да нет, так блуда не было. В голове было, приходили мысли. Он говорит, слушай, ну что ты наделал бы? Ну, понимаете меня? Ну, ты же сказал бы. Тебе же не было блуда, как блуда. Ну, все поняли, ну, я блудник, скажешь перед всеми. А его даже не было на самом деле. Я иногда вижу вот такие вещи. И недавно одна из сестер, блуд, давай допытаться, там никакой не блуд. Мысли блудные приходят. Ну, то дьявол всегда имеет целую массу таких мыслей. Он вам нанесет разных мыслей. И поэтому, может, иногда надо сказать кому-то, да и выяснить, что есть что, чтобы самому на себя не наговорить. А так попробуйте оправдаться. Он сам сказал. И все. Это знаете, что, как оно ложится? Поэтому я просто всегда об этом напоминаю и говорю, ну, разум надо иметь. И тем не менее, говорит, сними покрывало. Потому что если ты сам не снимешь, я сниму в свое время. И тогда будет гораздо хуже. Гораздо хуже будет. Я вспоминаю, не один раз было такое пророчество, или слово Господне, когда Господь говорил, я начну действовать Духом Святым. Очень сильно. Но тогда для некоторых это будет последний день церкви. Я просто обнаружу их дела, и они больше не пойдут, со стыда не пойдут. Я помню, когда Господь говорил, и пока, говорит, не поздно, идите сами, находите людей, находите, решайте проблему свою. Вы знаете, вы помните вот это событие с Ананией и Сапфирой? Вот что было, когда Дух Святой сильно действовал? Это Дух любви с одной стороны, а с другой стороны солгали, и что было? И пали мертвые. Как говорит, для чего ты, Анания? Зачем ты допустил сатане вложить в твое сердце мысль солгать Духу Святому? Пойдешь мертвый, и тут же. А потом пришла Сапфира, не знала. И опять то же самое. Зачем вы согласились? Я говорю, солгать Духу Святому. И тут же Бог поразил. Поэтому я просто сегодня хотел бы, чтобы мы обратили внимание и сошли кое-кто. Если мне надо, пожалуйста. Я думаю и проверяю. И думаю. Потому что я тоже человек. И нахожу иногда то, что не видел. Но это надо делать самому. Исполнять вот то, что написано в Священном Писании. Потому что Бог не шутит. И вот дальше говорит, подбери подол, но вы знаете. Если бы не было написано в Писании, то я бы не говорил бы даже. Женщина, которая через руку переходит, когда бурный поднимает подол, и даже может видно быть то, что не надо, чтобы было видно. И Бог здесь прямым текстом говорит, что такое может быть. И когда оно бывает? Когда обнаруживается несостоятельность человека, когда Бог допускает серьезные испытания. Вот так сказать слово. Вы знаете, что не всегда можно поверить. Особенно, когда-то люди известные, знаменитые. А когда будут допускать сделать что-то, хочешь, не хочешь, оно видно. Вот на, пожалуйста. Потому что переходил какой-то поток, что-то бурное было в жизни, не выдержал, рассказал, ну, как хотите. И открывается сама сущность человека. А вы знаете, что сердце наше раскрывается в трудностях. Оно не раскрывается тогда, когда нам хорошо. Оно обнаруживается в серьезных испытаниях, кто есть кто. Я уже не собираюсь бить Петра или позорить его. Но когда Господь говорил, что Петр, ты вместе с другими предадите меня, оставьте меня, он этого не видел, он очень сильно спорил. Сказал, Господи, и если даже в честове, только не я. А потом, пожалуйста, пожалуйста. Потому что Бог знает тайны сердца. Он видит больше и знает о нас больше, чем мы сами о себе знаем. И мы часто смотрим плотскими глазами своими, а Бог смотрит своими. И потому напоминает, советует что-то. И если этот совет сегодня к нам направляется, то давайте не будем его игнорировать, а просто примем во внимание, чтобы подумать, а как мне это сделать? А как мне это сделать? чтобы решить эту проблему, чтобы разрешиться с этими проблемами всеми. Переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже будет виден стыд твой. И дальше, совершу мщение и не пощажу никого. Очень часто Бог мщение за грехи не болезнями, не наказаниями, а тем, что открывается, что человек делал. И это уже возмездие своего рода. Иногда лучше было бы для человека, чтобы наказание потерпеть болезнью, как еще чем-то, чем обнаруживаться то, что люди никогда не забудут, если обнаружится перед всеми. Надо учитывать, что мы люди. И Бог просит и вспоминать не будет. А люди, кто-то не будет вспоминать, а кто-то все время будет вспоминать. И никуда не денешься. И не скажешь, что не было, потому что было. Потому что было. Поэтому я обращаю на это еще раз внимание. И сегодня это очень ясно видно. Особенно вот у политиков. Я не собираюсь вмешиваться в политику. Я не строю политику. Но как часто люди подрывают авторитет друг друга, когда открывают чью-то наготу. И вот последнее событие. Как там, не помню, Строс какой, Строс-Кан, кажется, помните, этот глава там какого-то банка, не знаю я этих вопросов. Как все раскрыли, под откос пошел, нагота раскрылась. Недавно читаю Карла Густава, короля шведского, подозревают в связи с мафией, с блудниками. Сейчас такое время интересное, никого не жалеют. Чуть что, вынесут такую грязь, которую прятали, и раскопают же. И, наверное, большего наказания не надо, когда открывается то, что было в прошлом. Это вообще тяжелое явление. И здесь Господь говорит, что если сам не сделаешь теперь, то я сделаю в свое время. Я может, даже не параллельно иду этому месту, может, даже не один к одному. Но я просто вот о чем сегодня здесь говорю. Когда Бог говорит о своих определениях, что Он будет делать, то просто предупреждает, пока не поздно, решай вопрос, чтобы я его не стал решать. Это будет проще, если ты сам или сама решишь этот вопрос. Между мною и между тобой. Но если я уже начну решать, вся мера пройдет, тогда уже будет совсем по-другому. Говорит, совершу мщение, открою наготу и не пощажу никого. У Бога нет лицеприятия. Если сегодня у нас мы думаем, с этим можно так поступить, а с этим не стоит, то у Бога согрешил Давид, муж по сердцу, и Бог справедлив. Ты вредил эту тайну, а я сделаю явно. Перед глазами всего Израиля. Ты взял жену Урии Хеттеянина. Никто не знал. А я сделаю тайну. Я уже себя добавляю. Авессалом перед глазами всего народа войдет в палатку к твоим наложницам. Ты сделал эту тайну. А я сделаю явно перед всем Израилем. Поэтому для Бога нет вот этих авторитетов, как у нас. Он не боится ничего. Он не боится показаться страшным. Он говорит, я Бог страшный и великий. Я Бог милостивый, но я Бог строгий. И потому нам еще не надо уклоняться на одну сторону. Одних Бог это строгий, это судья, это диктатор. А для других Бог это что хочу, то и делаю. Бог любовь. А он не то и не другое. Ну, в смысле, любовь свою проявляет, но она у него не слепая. Она у него не слепая. Если сегодня у родителей к детям есть слепая любовь, то его любовь всегда ставит на место человека, где он должен быть. На тот уровень, который он должен иметь перед ним. Иначе для него уже тогда не существует авторитета никого. Если ты пошел не туда, куда надо, тебе надо ставить на место. И это будет не любовь. Если ты будешь идти в погибель, а он будет наблюдать за тобой и ничего делать не будет. Мы, люди, можем так делать. Бог так никогда не делает. Это нам неприятно, потому что его работа очень часто... Это трудность, это переживание, это многие вопросы неприятные. Но что сделаешь? Он есть хозяин и делает то, что считает нужным. А это нужное всегда оправдано, всегда целевое, всегда разумное. Никогда просто так ничего не бывает. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы понимали. Совершу мщение, не пощажу никого. Конечно, в данном случае Господь будет говорить вот к этому народу, к Вавилонской, к девице Вавилона, как о возмездии за то, что они издевались над его народом. Это вот то, что я говорил, может быть, не совсем можно параллель провести с текстом Писания. Я просто взял на сегодняшний день, потому что говорить о том, что было, и сегодня не привязать к нашим дням, то к чему оно вообще это надо? Мы же, когда сегодня читаем, мы там все найти на сегодняшний день что-то. А если просто как истории, ну это ж неинтересно. Это может быть занимательным. Это может быть приятным времяпровождением. Но если не будет никакой пользы, если мы не будем меняться, тогда к чему оно все это? Ведь когда Бог что-то говорит, Он хочет, чтобы мы поменялись. Чтобы подумали и сделали правильные выводы. И не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя Ему Святый Израилев. Почему дальше следует этот текст? Очень просто. Если Он искупил свой народ, если говорить сегодня, Он говорит, выкуп за тебя я отдал Египет, Савею, Эфиопию и так далее, и так далее. Помните это местописание? Мы даже, кажется, уже проходили его. Но когда сегодня говорить об Иисусе Христе, то Он купил нас дорогою ценою, ценою жизни, ценою крови пролитой. И если мы сегодня стали Его достоянием, куплен такой дорогой ценой, то неужели Он не будет мстить кому-то за то, что неправильно с нами обращаются? Господь говорит, вот совершу мщение, не пощажу никого. Это говорит, Искупитель ваш, Святый Израилев. Вы знаете, что когда вы покупаете вещь какую-то, и она для вас драгоценная, то вы за нее можете отдать многое. Иногда, может быть, даже жизнь свою готовы положить, потому что она куплена, она дорогая для вас. Вы просто не можете так к ней относиться равнодушно, как к другим менее ценным вещам. Потому что здесь Господь и говорит, совершу мщение, не пощажу никого, потому что я ваш искупитель. Я вас купил дорогой ценой и не могу просто так вот отдать на растерзание, как мелочь какую-то, купленную дорогой ценой. Совершу мщение, я повторяюсь, не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя Ему. Ну, а Господь Саваоф, почему здесь это имя употреблено, переводится Бог сил, Бог воинства небесного. То есть, если Бог есть Бог небесного воинства, то это небесное воинство выполнит все, что ему Бог скажет, и никто не помешает этому. Если люди хотели бы что-то сделать, у них сейчас не хватает силы, не хватает средств, не хватает авторитета. То когда Бог своему воинству дает задание, то они сделают, им никто не помешает это сделать. И потому здесь и написано, Искупитель наш, Господь Саваоф, имя Ему, Святый Израилев. Опять подчеркнуто, что речь идет о грехе. Когда мы говорим «святой», это автоматически означает, что ненавидящий грех, не любящий грех. И за грех соделанный, для искоренения его он и накажет, и помилует кого надо, но всякое дело доведет до конца. Потому что вот Искупитель наш, потом Господь Саваоф и Святый Израилев. А Святый Израилев еще одна черта – справедливый. Справедливый. Кто бы ты ни был, но что посеял, будешь жать. Что посеял, будешь жать. Не сегодня, то завтра. Не завтра, то послезавтра. И я бы мог говорить просто Это будет касаться уже немножко известных людей. Я просто не хочу об этом говорить, но просто хочу напомнить, насколько еще сбывается, как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Удивительно! Удивительно. Просто не хочу другие примеры проводить, а тот, который я проводил, вы уже, наверное, оскомину набили, а другие просто, это уже будет касаться наших людей, потому не хочется просто совсем говорить об этом. Искупитель наш Господь Савов, имя ему Святый Израилю, сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царства. Господь уже здесь говорит, уйдешь в темноту и сиди молча. Вы знаете, грешнику, я уже к сегодняшнему дню говорю, когда Бог обличает, то лучше уже молчать и не оправдываться. Сиди молча, принимай то, что есть, делай выводы правильные, и, может быть, будут какие-то перемены. Но нам же не хочется молчать. Вот хоть как-нибудь да хочется оправдаться. Я не раз говорю, я бы мог тоже много проводить примеру. Эта сестра уже в собрание не ходит, уже пожилая очень, тоже. Я помню, мы ее называли мотоцикл. Она говорила так быстро, как я приблизительно. Я хоть иногда передышку делаю, а она будет строчить. Ну и знаете что, я говорил один раз, сидишь, слушаешь такого человека и ждешь, куда он воздух будет набирать. Потому что если не успеешь, опять полчаса будешь ждать. А вот он тогда начинает говорить, все, замолкло. А если нет, вы знаете, будет как с пулемета. И не успеваешь переваривать то, что говорит и говорит. Это уже первый признак, что ненормально что-то. Это уже ненормально. Кто бы ты там ни был, но если это так, это уже больной, духовный, я не имею в виду там бесноватый, но уже что больной, то точно больной. Ну и когда Бог начал немножко приструнивать, то она сказала, я вот как Иов черплю. Думаю, какой Иов? Какой Иов тебе? Ну, хочется даже вот когда Бог наказывает, и то быть наверху. Ну, уже сказала бы, ну ладно, не знаю за что. Не, меня Бог как Иова испытывает. Думаю, какой Иов здесь? И близко ничего не стоит. Но вот бывает у людей такое. Я к чему все это веду? Говорит, сиди молча или уйди в темноту. Но не хочется уходить в темноту, и молчать не хочется. И страдаю, и болею, но чем мне хочется быть, выглядеть в глазах людей хорошо. Вот у нас самая, наверное, главная цель. Я уже не раз повторял, не раз повторю вот эту мысль. Ну, что это значит, что мы перед людьми что-то будем иметь? А я так вот посмотрю, знаете что? Есть авторитет, который Бог дает. А есть авторитет, который еще люди дают. Но он приносит вред. Человеческий авторитет. Вы меня хорошо слышите? Потому что когда в пределах Божьего авторитета, вы от меня получите то, что получите. Когда люди дали больше, вы с меня больше будете спрашивать, а я больше то дать не могу. Вы меня понимаете, что я говорю? Завысили. Я просто не могу. Нету этого у меня. Вот то, что Бог дал, я могу дать. А то, что люди дали, не могу, нету у меня. Как бы вы меня не возвеличивали, как бы не говорили, но я не могу дать. И это огорчение и для меня, и для других, и так далее, и так далее. Поэтому очень важно иметь то, что Бог дал. А то, что люди дали, ну, знаете что. Оно пользы не принесет все равно никакой. Даже вред будет в этом смысле слова. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебе госпожой царь. Здесь конкретно Господь говорит о том определении, которое будет. Говорить бесполезно уже, определение вынесено, уйди в темноту, и это пришло в свое время. Это пришло в свое время. Ибо вперед не будут называть тебе госпожой царь. И вот в чем причина. Вот основная причина, которую Бог поставил в вину вот этому народу. Я прогневался на народ мой. Они виноваты. Не вавилоняне были. Я прогневался на народ мой. Уничижил наследие мое и предал их в руки твои. а ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкое иго твое. Смотрите, вот как интересно. Я уничтожил наследие мое. Я прогневался на народ мой. Я отдал его в руки твои. И что надо было делать? Оказать им милосердие. Вот как вот это понять? Ну, раз Бог бьет, допустим, брата Славу, то и мне же надо добавить. Ну, а как? Если уже Бог попустил, то что мне? То я имею полное право. А Бог говорит, да нет, я-то я, а ты должен совсем по-другому вести, как человек. Должен пожалеть, должен оказать милость. Вот вы уловили вот это как бы несоответствие какое-то? Поддержи его тогда. Конечно, как поддержи? Не говори, какой Бог жестокий, почему он так сделал. Это уже совсем другое. Но скажи, я буду молиться за тебя. Ну что ж, наказал Бог, сделал, ну что ж ты сделал, значит, заработал. Но я не буду по нем топтаться тогда. А у нас получается вот так, как они сделали. Вот, интересно, вот Господь здесь вот построил как вот это откровение. Я, говорит, прогневался на народ мой, уничижил наследие мое, предал их руки твои, а ты не оказал им милосердия. На старца налагало крайне тяжкое иго твое. Я еще прочитаю одно место Писания, чтобы мы правильно себя вели, когда вот такое будет случаться в нашей жизни. А вы знаете, а такое бывает. Часто бывает так, когда кто-то оказывается в моих руках. И я могу с ним делать то, что я захочу, не то, что он. И я, наверное, где-то, когда оказываюсь в ваших руках, можете делать со мной то, что вы захотите. Знаете вы что-то или что-то. Но вы меня понимаете, может быть, в некоторой мере. Мы очень часто зависим друг от друга. И мы хотели бы сделать что-то, чтобы не так было. Но то от кого-то зависит. Я не могу по-другому. Он так делает, она так делает. И вот что интересно, здесь Господь говорит, чтобы мы были милостивые, чтобы не были жестокие друг к другу. Притчи, очень интересный текст такой, 24 глава, 17-18 стихи. «Не радуйся, когда упадет враг твой». И да не веселится сердце твое, когда он споткнется. И иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Вот как, какой интересный характер у Бога. Он знает, что мы люди. И я понимаю, если Бог кого-то наказал за что-то, это совсем не значит, что я никогда так не поступал. Но где-то кто-то повторял многократно, где-то кто-то, ну, естественно, есть нечто то, что кто-то не делал ни разу. А вообще-то есть и то, что одинаковые. Но одних почему-то Бог оставляет в стороне, другими считается. И вот здесь Писание говорит, как мы себя должны вести. Наверное, не совсем так, как мы это делаем. Когда ты, говорит, увидишь, что враг твой споткнулся, и когда Бог говорит «враг», это на самом деле враг. Когда мы говорим «враг», то это не всегда враг. Это мы думаем, что враг, он или она. Это мы так считаем. Но когда Бог говорит «враг», это враг на все 100%. А когда мы молимся, просим милости, благословляем человека, так надо делать, то Бог начинает защищать нас. И мы видим, что этот человек упал где-то, что-то с ним плохо стало. И что мы тоже должны делать? Радоваться? Библия говорит, нет. Потому что вы ж люди, потому что вы радуетесь. Когда ваш собрат, похожий на ваш, страдает, какая радость может быть? Говорит, не радуйся, когда враг поспотнется и упадет. Иначе увидит Господь, и что будет? Это им будет очень неприятно, и он отменит то. И он опять начнет враждовать. Потому что ты себя неправильно вел. Ты неправильно мыслил, неправильно рассуждал. Я еще раз прочитаю. Потому что мы очень часто в этом вопросе, может быть, не обращаем на это внимание, а вполне возможно, кто-то даже в своей жизни не зафиксировал такого явления. И, может быть, не потому, что его не было, просто не обращал внимания. Это был естественный ход мыслей, естественное выражение чувств своих. Но здесь Писание очень конкретно, ясно говорит вот на эту тему. Еще раз читаю. «Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия. На старца налагала крайне тяжкое иго твое». Ну, я уже взял из книги притчей. Не радуйся, это место очень похожее на это. И вот, пожалуйста, как мы должны думать, как поступать, как мыслить. И ты говорила, и вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Вот так вот делала, чувствовала госпожою, а потом налагала крайне тяжкое иго. Если бы подумала, что может будет время, и сама буду в таком положении, то подумала бы, а стоит ли так, но не думала, что что-то может поменяться, а Бог говорит, поменяется, и будет суд, и будет наказание, и будет возмездие за то, что чем, кто попал в руки твои, ты не оказала милосердия. И говорит, на старца налагала крайне тяжкое иго твое. Ну, старцы, они особенно в почете, потому что Бог очень любит немощных, любит детей и старцев. Потому что они прожили жизнь, и особое внимание ему уделяет. Не так, как мы люди. Мы любим тех, кто может нам оказать помощь. Любим тех, кто в силе. А тех, которые уже... так себе, пусть они там живут, доживают где-то, наверное, и не зайдет никто, и не подумает, и так далее, и так далее. Поэтому наше время уже истекло, пусть Господь нас благословит. Давайте вот эти моменты запомним для нашей жизни, примем во внимание, и давайте будем жить так, как написано. Иначе вот будет то постигнет, что здесь написано. Может быть, другой меры, не в такой крайности, но, тем не менее, Слово Господне никогда напрасно не звучало. Да благословит нас всех Господь. Аминь.